Глава шестая. Шахский летописец. Эпиграф. Он направился ко мне, несмотря на далекое расстояние наших жилищ, долгий путь и ужасы дороги. Ибн Хазм, XI век. Шаркая желтыми замшевыми сапогами, старик направился через двор и поднялся на террасу. «Проходи за мной, путник». Дервиш вошел за стариком в комнату с кирпичным полом и разостланными вдоль стен узкими ковриками. На полках в нише стояли два серебряных кувшина и стеклянная иракская ваза. Купол комнаты, искусно составленный из переплетенных раскрашенных бревен, имел в середине отверстие для выхода дыма. Посреди комнаты в квадратном углублении чадила жаровня. Вдоль задней стены стояли три раскрытых, окованных железом сундука, и в них виднелись переплетенные в желтую кожу большие книги. Дервиш сложил около двери посох и другие свои вещи. Сбросив туфли, он прошел к старику, преклонил колени и опустился на пятки. — Бен Замкиджа! — дребезжащим голосом крикнул старик. Вошел мальчик в длинном до пят полосатом халате и голубой челме. Скрестив руки на животе, он склонился, ожидая приказания. — Возьми этот золотой динар, передай его старому Саклабу и объясни ему так. — Поди, дед Саклаб, на базар, в тот ряд, где сидят индусы-менялы перед ящиками с серебряными и золотыми монетами. Эти же менялы продают волчки и кости для игры. Выбери самого седобородого и попроси оценить эту монету, настоящий ли это полновесный золотой динар. Если менялый индус скажет, что в динаре нет обмана, то пусть он его разменяет на серебряные дирхемы. Получив серебро, пусть Саклаб пойдет в тот ряд, где путники могут насладиться едою, и купит то, что сейчас тебе перечислит этот почтенный искатель истины. Что должен слуга купить? — обратился мальчик к Дервишу. Тот смотрел на мальчика. Нежные черты его лица показались странно знакомыми. Где он его видел? Дервиш сказал. — Пусть слуга возьмет с собой корзину и купит все то, что он купил бы для брата, которого не видел много лет. Пусть слуга сам выбирает. Старик поманил к себе мальчика и сказал ему на ухо. Пусть Саклаб, вернувшись с базара, не входит сюда, как обычно, оборванцем, а сперва наденет мой старый халат. А ты, отдав ему динар, возвращайся сюда и захвати с собой чернильницу с калямом и бумагу. Сейчас ты будешь записывать его речи. Калям — остро отточенный камыш, служивший вместо пера. Мальчик скрылся и вскоре вернулся с бумагой и прибором для письма. — Скажи мне, путник, сперва твое имя. Откуда ты родом и как попал в славный Багдад? — Меня зовут Хаджи Рахим Аль-Багдади. Родом же я из маленького селения близ Басры. Я готов отвечать тебе на все вопросы. Но прежде позволь мне коснуться чего-то другого, о чем беспокоится мое сердце. — Ну, говори, — сказал старик. — В Багдаде я учился в большом медресе у знаменитейших ученых. Среди студентов, которые вместе со мной искали свет у этих факелов знания, был один юноша, всегда скорбный и молчаливый, отличавшийся страстным прилежанием. Когда я ему сказал, что хочу надеть пояс скитания и, взяв посох странствования, отправиться в славный Гурганж, благородную Бухару и прекрасный Самарканд, этот юноша обратился ко мне с такими словами. «Хаджи Рахим Аль-Багдади, если ты попадешь в богатый город Хорезм Шаха в Гурганж, то пройди в третью улицу, пересекающую главный путь от базара к западным воротам. Найди там дом кузнеца и торговца оружием Кары Максума и узнай, живы ли там мои почтенные родители. Расскажи им все, что я делаю в Багдаде. Когда же ты вернешься в Багдад, то ты поведаешь мне все, что о них узнаешь. Я обещал ему это и отправился в путь. Но ветер непредвиденности и гроза испытаний бросали меня в разные стороны вселенной. Я шел под палящими лучами солнца Индии, проходил далекие пустыни Татарии, доходил до великой стены, охраняющей царство китайцев от набегов татар. Татария, так в описываемое время называлась территория нынешней Монголии и Западного Китая, населенная многими кочевыми племенами тюркского происхождения, носившими общее название татар. Я посетил берег Ревущего океана, пробирался через крутые снеговые горы Тянь-Шаня и всюду находил мусульман. Выходцы из Средней Азии, мусульмане, согды и послепотомки их, таджики, отличные ремесленники и предприимчивые купцы, с древнейших времен распространились по великому торговому пути из Средней Азии до Китая, где всюду были их торговые и ремесленные поселки. Так прошло много лет, пока я, наконец, попал в Гурганж. На эту улицу, которую мне указал мой багдадский друг, я нашел и дом, и калитку под белоснежным деревом акации, и, наконец, я беседую с тобой, делатель чудес, который, вероятно, помнит юношу, обитавшего здесь, в этом дворе, и ушедшего 15 лет назад из Гурганджа. «Как звали этого юношу?» — спросил старик сурово. Там, в высоком дворце знаний, он назывался Абу-Джафар аль-Хорезми из Хорезма. Как ты осмелился произнести это имя, несчастный! — закричал старый мирза, писарь, и пеной покрылись губы его. Знаешь ли ты, что он величайший грешник? Несмотря на свои юные годы, он покрыл позором и себя, и своих родителей, и чуть было не бросил в пучину бедствий всех родичей. Но ведь он был очень юн. Что такое мог он сделать? Убил ли он кого-нибудь или покушался на знатного бека? Этот ужасный Абу-Джафар к прискорбию с юных лет отличался большими способностями и прилежанием. Он учился вместе с другими учениками у наших лучших учителей, стараясь постигнуть и чтение, и красоты изящного письма, и глубокий смысл великой книги Корана. Он преуспевал во всем и стал удачно складывать стихи, подражая Фирдоуси, Рудыги, Абу Саиду, но стихи его были не на поучение другим, а только для соблазна легковерных. Старик продолжал шепотом. Этот несчастный юноша начал вольнодумствовать. Он позволил себе спорить с седобородыми улемами и имамами, ввергая в смущение других простодушных слушателей. Улем — мусульманский преподаватель в богословском учебном заведении. Наконец, когда имам заметил: «Ты идешь не по дороге в рай, а в огненную пропасть ада!» Абу-Джафар ему дерзко ответил: «Ступай от меня и не зови меня в рай. Когда ты проповедуешь о четках, о местах молитвы и о воздержании, я думаю, не все ли равно, идти ли в мечеть Мухаммеда или в монастырь Исы, где звонят в колокола или в синагогу Моисея. Везде я искал, но не находил Бога. Бога нет. Его выдумали те, кто торгует его именем. Мой свет, мой проводник Абу-Али ибн Сина». Иса Христос, Абу-Али ибн Сина, выдающийся ученый XI века, родившийся в Бухаре. Имя его в Европе переделано в Авиценна. за неверие и требование свободы разума был брошен в Испагане, в тюрьму, где и умер. Он оставил много книг по естественным наукам, медицине, алхимии и являлся на мусульманском Востоке одним из самых отважных борцов за свободу разума. Его медицинская энциклопедия «Канон», переведенная на латинский язык, была главным руководством европейских врачей в средние века. Тогда святые имамы прокляли его и приказали схватить. Они хотели на площади города отрезать его ядовитый язык и обе руки, чтобы он не мог больше сочинять свои растленные стихи. Но Абу-Джафар со змеиной ловкостью исчез. Сперва думали, что его отец из жалости где-либо скрывает преступного сына, поэтому сам Хорезм-шах Мухаммед, узнав об этом деле от имамов, приказал схватить его отца, бросить его в клоповник Зиндан и надеть цепь с надписью «Навеки и до смерти». А если отец умрет, то вместо него шах приказал посадить ближайшего родственника, пока Абу-Джафар добровольно не вернется. Зиндан — подземная тюрьма. — И отец до сих пор в тюрьме? — тихо спросил дервиш. Его расширенные глаза сверкали, а лицо стало серым, как у мертвеца. — Отец умер, не выдержав сырости, темноты и страшных клещей и клопов подвала. Исполняя приказ Хорезм-шаха, палачи схватили младшего его сына Тугана, надели на него ту же цепь и бросили в тот же подвал. — Какое преступление! — прошептал дервиш. — Мне очень жаль этого мальчика Тугана, — продолжал старик. — Я много заботился о нем, не желая, чтобы Туган пошел по следам его испорченного старшего брата. Я старался просветить его. Туган учился у меня чтению и письму, но его больше тянуло к мастерству и воинским забавам, и я отдал его в обучение кузнецу Карым Аксуму, который показывал, как изготовлять отличное оружие. Теперь заменяет мне Тугана маленькая сирота, дочь рабыни Бензакиджа. Она оказалась очень способной к чтению, письму и запоминанию различных стихов и песен. С годами глаза мои стали слепнуть, и все передо мной двоится, и я вижу вместо одного сразу три месяца. Бензакиджа стала моим помощником, писцом. Она записывает мои беседы и переписывает книги. Вот она сидит перед тобой с калямом в руке. Тогда дервиш понял, что переписчик в голубой челме — это девушка, недавно выходившая с лопаты из калитки. Дервиш пристально посмотрел на нее и опустил глаза, не смея спросить о другой девушке, которую он видел здесь же, когда ему было 16 лет. Отгоняя от себя волнение, дервиш воскликнул: «Разве ты не делатель чудес? Ты обучил девочку тонкостям чтения письма, и после этого она имеет право закручивать вокруг головы тюрбан тем узлом, каким щеголяют одни мирзы. Я вижу, что в твоем доме все полно заботами о знании». Старик переплел тонкие пальцы и уставился пристальным взглядом на дервиша. «Теперь расскажи о себе. Долго ли ты еще намерен скитаться?» Дервиш тряхнул взлохмаченной головой и впился в старика черными пламенными глазами. — Мой отец — голод, погнавший меня через пустыни. Моя мать — нужда, выплакавшая глаза от скорби, не имея молока в груди для новорожденного. Мой учитель — страх перед мечом палача. Но я слышу голос: «Не горюй, дервиш, ты всегда творил то, что тебя достойно». Старый мирза покачал головой. «Ты украшен знаниями, и тебя может охотно взять к себе писцом всякий судья или правитель округа. И я тоже сейчас же мог бы тебя взять переписчиком книг в шахскую библиотеку. Там имеются единственные редкие книги, никому не известные даже по названию, и их следует переписать, чтобы они не пропали для человечества. Зачем тебе бродить по дорогам? Неужели тебя привлекают скитания и пыль, и грязь, и камни под ногами? Дервиш заговорил глухо. Мне говорят, зачем ты не украсишь свой приют пестрыми коврами? Но когда пронесся призывный крик героев, что делать с песнею певца? Когда конь несется в битву, как я могу прилечь среди цветущих роз? Из стихов Ибрагима Монтесера, 10 век. Старик, полный изумления, развел руками. — О каких войнах ты говоришь? Кто может грозить султану, великолепному, самому сильному из всех мусульманских владык? Только тогда запылают огни чужих боевых лагерей, когда он сам захочет воевать. Грозный огонь движется с востока, и он сожжет все. Старик покачал головой. — О, нет! Пока Хорезм-Шах вложил меч в ножны, все будет тихо. И в долинах Маверан-Награ, и на всех границах царства Хорезма. В комнату бесшумно вошел старый невольник с тяжелой цепью, на ногах подхваченный ремешком у пояса. Он принес корзину с разнообразной едой, купленной на удивительный динар. На изможденное тело высокого старика был накинут короткий полосатый халат. Длинные полуседые волосы его не спадали на плечи. Разостлав на ковре шелковый платок, он положил лепешки, миндальные пирожки, расставил чашечки с медом, фисташками, миндалем, изюмом, засахарными ломтями дыни и другими сладостями. «Позволишь ли ты поговорить с этим старым рабом?» «Говори, почтенный путник». — Откуда ты родом, отец? — спросил раба Дервиш. — Издалека, из земли русской. Я жил у своего отца, рыбака, на берегу большой реки Волги, а по-здешнему ее называют Итиль. Меня еще мальчишкой захватили джигиты соседнего с нами Суздальского князя. Князь, по-нашему, все равно, что ваш хан или бек. Князья наши между собою воюют, и кто кого побьет, тот у побитого князя заберет в плен и мужиков, и баб, и девок, и детей. Затем князь всех продаст, как баранов, в чужеземную сторону. Так и меня, и сестренку князь продал купцам булгарским. Те отвезли в свой торговый город Биляр на реке Каме. А оттуда всех пленных и меня с ними погнали через пустыню сюда, в Гурганш. А куда продали сестренку, не знаю. Давно это было. Вот и волосы у меня повисли белыми космами, как у старого козла. А все хотелось бы увидеть родной кишлак на высоком яру реки. Я научился говорить по-туркменски и по-персидски. Если бы не другие наши пленные, я бы совсем забыл нашу родную речь. Земляками иногда встретишься на базаре и словом своим перекинешься. Много их здесь ходит, звеня цепями. — Как же тебя зовут? — спросил Дервиш. — Здесь меня зовут Саклаб, а наши пленные кличут по-прежнему Дед Славка. «Прости меня за смелое слово!» Старик поклонился Дервишу до земли. «Я услышал, что ты ходишь по дальним странам, и как святой можешь делать из медных дирхемов золотые динары. Так для тебя шуточное дело выкупить меня у моего хозяина. Выкупи меня, и стану я тебе служить верно и честно». Ведь ты, может быть, и в нашу сторону к русским пойдешь, тогда и меня возьмешь с собой. — Ты хочешь сманить моего раба? — сказал нахмурившись хозяин. — Где мне думать о рабе? — сказал Дервиш. Я сам живу бедняком и питаюсь пригоршней пшена, если выпадаст щедрая рука. Верно, здесь, на далекой чужбине, мне придется сложить голову. Пробормотал, вздохнув, Саклаб и громко сказал. Просим милости попробовать нашего Дастархана. Дастархан — угощение, также нарядная скатерть, расстилаемая для пиршества, происходящего на земле. Осторожно ступая по ковру, он поднес медный таз и узорчатый кувшин с водой. Мирза Юсуф и дервиш омыли над тазом руки, вытерли их расшитым полотенцем и молча приступили к еде. Когда дервиш перепробовал от всех блюд, он произнес учтивые слова благодарности и попросил позволения удалиться. На пустынной улице он долго стоял в тени дерева и смотрел на старую калитку. «Мне не придется больше увидеть этот дом, где добрый старик когда-то учил меня держать тростниковое перо и писать первые буквы. Я не пожалел для него моего единственного золотого динара, чтобы только подольше побыть с ним и слышать его родной и близкий мне голос. А теперь снова в путь». Мирза Юсуф долго смотрел на дверь, за которой скрылся странный гость. Вошла Бендзанкиджа и сказала, «Мой добрый дедушка Мирза Юсуф, в сердце моем змейкой вьется мысль, что этот дервиш Хаджи Рахим Аль-Багдади очень похож на убежавшего нашего вольнодумца Абу-Джафара. Только он оброс бородой, почернел от зноя, и тебе трудно в нем узнать прежнего мальчика. Молчи, или несчастье обрушится на наш дом. Разве бы я стал разговаривать с безбожником, проклятым святыми имамами? Никогда больше не говори мне об этом мимолетном госте. Мы живем в такое время, когда в каждой щели есть ухо злобы, и оно подслушивает, о чем шепчут наши уста. И днем, и ночью мы должны всегда помнить слова поэта, лишь молчание могучее, все же иное есть слабость. Из стихов Абу Саида, XI век. Молчать даже перед друзьями? Но разве этот же великий поэт не сказал, замкни уста перед всеми, кроме друга, всю жизнь молчать? Нет, лучше смерть, но с песней и веселой шуткой. Замолчи, замолчи. — закричал старик. — О, Боже, помоги мне! Я одинок, ночь тянется, а повесть о великом Хорезм-Шахе не пришла еще к концу. Я все жду от него подвига славы, а вижу только казни и не замечаю великих дел. Я боюсь, что герой окажется каменным идолом, пустым внутри, где летает золотистая моль и ползают ядовитые скорпионы. Аллах, взгляни в мою сторону и просвети меня.